социальное равенство белой и черной рас, заявляет сенатор, и ликвидация расового обособления никогда не соответствовали идеалам нашего народа. Всякий, кто выдвигает такой довод, повинен в ложном истолковании значения американской демократии, сознательно или бессознательно стремится уничтожить будущее нашей республики, а поэтому он предатель своей страны и своей расы. Цитируется по указанной выше статье Мочалина, страница 272. Всех негров Бильбо предлагает выселить в Африку. А Бильбо и ему подобных следовало бы помнить тем американским ученым, которые, рядясь в тогу объективизма, оставляют всяческие лазейки для российских идей. Насколько глубоко пронизывает яд российской пропаганды различные слои американского общества, можно хорошо себе представить, читая переведенный недавно на русский язык роман Синклера Льюиса «Кингсблад», в котором ярко показана ужасная судьба американского офицера, участника войны против фашистской Германии, решившегося открыто заявить о наличии негров среди его предков. Синклер Льюис, «Кингсблад», потомок королей. Перевод с английского, Москва, 1948 год. Мы говорили пока о расовой дискриминации негров, но эти же расовые теории вдохновляли и тех, кто повинен в истреблении целых племен американских индейцев, ничтожные остатки которых доживают свой век в тесных резервациях, где они эксплуатируются белыми цивилизаторами. Нельзя спокойно читать страницы романа прогрессивного американского писателя Говарда Фаста «Последняя граница», где описывается трагическая участь индейцев в резервациях в конце прошлого столетия. Говард Фаст «Последняя граница», перевод с английского, Москва, 1948 год. Расовая дискриминация в США распространяется также на китайцев и других представителей желтой расы, как, впрочем, и на белых неамериканского происхождения. Еще грубее, чем в самих США, проявляется расовая дискриминация в американских колониях, на Филиппинах, Пуэрто-Рико, на Гавайских островах и так далее. Широко распространена кровавая практика расизма и в странах Британской империи. По существу, вся история создания британской колониальной державы насыщена истреблением, преследованием и эксплуатацией цветных народов. Черная война в Тасмании, закончившаяся уничтожением всего коренного населения этого острова. Очищение большей части Австралии от туземцев. Многочисленные карательные военные экспедиции против негров в Африке. Вся английская политика в Индии, основанная на расовой дискриминации местного населения и на разжигании национальной, кастовой и расовой вражды между его отдельными группами, таков далеко не полный перечень практики расизма английских колонизаторов. В последние годы особое внимание мировой общественности привлекла расовая дискриминация в Южноафриканском Союзе, где во главе правительства в течение многих лет стоял уже упомянутый фельдмаршал Смэтс, и где его политические традиции продолжают процветать и в настоящее время. Негры в Южноафриканском Союзе, составляющие более 80% его населения, лишены самых элементарных политических прав, находятся в исключительно тяжелых экономических условиях и даже ограничены в свободе передвижения. Положение негров рабочих мало чем отличается от положения рабов, хотя рабство в Южноафриканском Союзе по закону и отменено. Расовая дискриминация простирается здесь не только на негров, но и на переселенцев из Азии, в особенности на индусов, ввезенных сюда на рубеже 19 и 20 столетий в качестве рабочих на золотых приисках. В течение полувека они остаются париями, не получив даже права гражданства и рассматриваясь как чужеземцы. Всем памятно обсуждение вопроса о дискриминации индейцев на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1946 году, когда последовательная борьба представителей Советского Союза и стран народной демократии натолкнулась на упорное сопротивление англоамериканского блока. Тот же блок выступил позднее и против предложений СССР по вопросу о борьбе с геноцидом, обнаруживая и здесь свою приверженность российским концепциям.